Бен Дэй. 3 января 1985 года. Час 11. Бен открыл дверь в темную гостиную и с облегчением вздохнул. Дома. Как капитан дальнего плавания, вернувшийся из многомесячного морского похода. Он чуть не закрыл дверь прямо перед носом Диондры. Не поймаешь, не поймаешь. Но почему-то дал ей войти. Почему? Просто побоялся того, что может произойти, если он ее не впустит. Слава богу, они хотя бы Трея не взяли с собой. Очень не хотелось, чтобы он разгуливал по дому и отпускал идиотские шуточки о том, за что Бену и без него неудобно и стыдно. Все уже спали. Дом как будто мерно дышал в унисон со спящими. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хотелось разбудить маму. Или пусть бы она вдруг показалась в коридоре с заспанными глазами в одном из своих ночных коконов и спросила, ну где же он пропадал все это время? Что в него вселилось? Дьявол, мама, дьявол в меня вселился. Никуда он с Диондрой ехать не хочет. Но она следует за ним по пятам, выпучив глаза и распространяя вокруг себя горячие волны ярости и злобы, поторапливайся, давай, давай, живее. Он начал неспешно и бесшумно открывать шкафы и смотреть, куда мама могла припрятать заначку. В первом шкафу он обнаружил коробку со старыми пшеничными хлопьями, открыл ее и всыпал себе в рот сколько смог. Хлопья прилипали к губам и горлу. Он немного закашлялся, потом запустил в коробку руку, захватил целую горсть и принялся судорожно запихивать в рот. Обнаружил в холодильнике пластиковый контейнер с зеленым горошком и порезанный кубиками морковью со слоем замерзшего масла сверху, сунул туда ложку, приложился губами к емкости и ложкой, как лопатой, начал закидывать овощи в рот, роняя горошек на пол. «Ну что ты там копаешься?» — шипела Диондра. На нем по-прежнему было ее фиолетовое спортивное трико, на ней симпатичные новые джинсы, красный свитер и черные туфли на манер мужских, в которых ей нравится щеголять. Беда лишь в том, что у нее такой большой размер ноги, что туфли-то действительно мужские. Она не любит это признавать. Она нетерпеливо постукивала по полу одной ногой. «Давай, давай, быстрей, быстрей!» «Пошли ко мне в комнату», — сказал он. «Там у меня точно есть деньги и подарок для тебя». При этих словах лицо Диондры просветлело. Даже сейчас, когда глаза у нее залиты алкоголем и наркотой, ее можно отвлечь разговорами о подарке. Замок на двери был сломан. Он сначала разозлился, потом забеспокоился, мать или полиция. Искать там, правда, нечего, но все равно неприятно. Он вошел в комнату, включил свет. Диондра закрыла за ним дверь, устроилась на кровати и начала говорить. Говорила, говорила без умолку, но он не слушал. Потом заплакала, и он перестал складывать вещи и прилег рядом. Погладил по голове, по животу, стараясь ее успокоить. Тихонько произносил какие-то утешительные глупости. Говорил, как замечательно они заживут, и еще какие-то лживые слова. Прошло не менее получаса, прежде чем она успокоилась. Ха, а она ему говорила поторапливаться. Все как всегда, классика жанра. Он продолжил собирать вещи и взглянул на часы. Надо спешить, если они действительно хотят отсюда убраться. Дверь скрипнула и чуть приоткрылась, но он не потрудился ее закрыть, пусть еще шире откроется. Опасность заставляла двигаться быстрее. Он бросал в спортивную сумку джинсы и свитера, тетрадку, куда записывал девчачьи имена, чтобы выбрать имя для дочери. Он по-прежнему считал, что лучшее сочетание — Крисси Дэй. Крисси Патрисия Дэй или в честь Дианы Крисси Диана Дэй. Очень здорово, потому что в таком случае друзья смогут называть ее Дидей. Клево. Но с Диондрой придется из-за этого повоевать. Она считает все его варианты чересчур простыми, предлагая что-то вроде Амброзии, Каллиопы или Найтингейл. С сумкой через плечо он залез в ящик письменного стола и извлек оттуда припрятанные деньги. Он все время откладывал то по 5, то по 10 центов и убедил себя, что у него сейчас сотни 3 баксов, может, даже 4, но сейчас увидел, что там и сотни не набирается. Он запихнул их в карман, встал на четвереньки, чтобы достать из-под кровати еще один пакет, но там зияла пустота. Пакет с вещами для дочери исчез. «Где мой подарок?» — спросила Диондра. Она лежала на спине, и звук получился низким, некрасивым. Живот торчал вверх, как средний палец в неприличном жесте. Бен поднял голову и посмотрел на нее. Размазавшаяся помада и потекшая тушь — вылитый монстр. не могу найти. Что ты хочешь этим сказать? Кажется, здесь кто-то был. В свете одинокой лампочки они смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Думаешь, одна из твоих сестер? Может быть. Мишель вечно здесь что-то вынюхивает. К тому же у меня гораздо меньше денег, чем я думал. Диондра села и обхватила руками живот. Она никогда не делала это с любовью, как будущая мать. Она держала его как груз, который он по глупости предложил ей нести. «Ты, блин, отец ребенка», — сказала она. Живот сейчас смотрел прямо на него. «Так что соображай, что делать. Придумывай что-нибудь. Залетела я от тебя, тебе и расхлебывать. Почти 7 месяцев. Ребенок может родиться в любую минуту, а ты...» Вдруг у двери произошло какое-то неуловимое движение, мелькнул кусочек ночнушки, и тут же, чтобы сохранить равновесие, в комнату шагнула нога. Видно, Мишель подслушивала под дверью, но подалась слишком далеко вперед, и теперь перед ними неожиданно возникло ее круглое лицо с огромными очками, в которых поблескивали 2 квадратика света. Она прижимала к груди новый дневник, в уголке рта еще не подсох след от шариковой ручки. Она перевела взгляд с Бена на Диондру, потом на ее живот и сказала: «Подружка Бена беременна». «Я так и знала». Бен не видел ее глаз, только отсвет в очках и улыбку под ними. «Ты маме сказал?» — спросила Мишель торжествующе, с неприкрытым намеком в голосе. «А то ведь я могу рассказать». Бен потянулся к ней, чтобы схватить и затолкать обратно в постель, прибегнув к собственным методам, но Диондра, вскочив с места и прыгнув в сторону Мишель, его опередила. Прежде чем Мишель оказалась у двери, она ухватила ее за волосы, за эти длинные каштановые волосы, и повалила на пол. Мишель громко приземлилась на копчик, а Диондра шипела: «Ни слова, маленькая дрянь, ни единого слова!» Мишель вдруг вывернулась, оттолкнувшись от стены, и оставила Диондру с клоком волос в руках. Диондра швырнула клок на пол и рванула за ней. Если бы Мишель побежала в мамину комнату, все бы обошлось. Но она помчалась к себе в детскую. Диондра за ней, а следом шел Бен и шептал: «Стой, Диондра, зачем ты? Не надо! Что ты в самом деле?» Но Диондра останавливаться не желала. Она добралась до кровати, бормоча ругательства. Мишель в страхе прижалась к стене. Диондра дернула ее за ногу на себя, вытянула на кровати и села сверху. «Хочешь всем разболтать, что я беременна? Этого хочешь? А потом за 50 центов станешь свой секрет продавать? Мамочке расскажешь. Ой-ой, что я знаю. Ничего у тебя не получится, мразь. Что за семейка? Одни придурки». Она обхватила руками шею Мишель. Мишель задрыгала ногами, обутыми в шлепки в виде собачьих лапок. Бен отрешенно смотрел на мелькающие в воздухе ноги и почему-то думал, что тапочки действительно похожи на лапы щенка. Потом Диондра вроде как вышла из состояния зомби, и Бен прикрыл дверь. Вместо того, чтобы широко ее распахнуть и позвать маму, он хотел, чтобы все было тихо. Срабатывал единственный рефлекс — действовать по плану, а план состоял в том, чтобы никого не разбудить. Он начал уговаривать Диондру, он думал, что все обойдется. «Диондра, Диондра, успокойся, отпусти ее». А Диондра все давила и давила на Мишель. «Думаешь, я собираюсь остаток жизни провести в страхе перед этой паршивкой?» Мишель сначала царапалась, потом изо всех сил ткнула в ее руку острым пером от ручки, так что у Диондры показалась кровь. Диондра на пару секунд отпустила руки, не веря собственным глазам. Мишель повернула голову, судорожно глотнула воздух, но Диондра снова впилась ей в шею. Бен взял Диондру за плечи, чтобы оторвать от Мишель, но его руки замерли у нее на плечах.